Бога, пять-четыре три-два-один. Патруль строится. Идет машина. Господин комиссар. По машину. Дом принадлежал к числу самых высоких в стране и благодаря своему положению просматривался из любой части города. Он всегда стоял перед глазами, и откуда бы человек ни ехал, дом всегда виднелся в конце пути. Дом стоял на квадратном фундаменте. На каждой стене было по 450 окон и белые часы с красными стрелками. На облицовку пошла глазированная плитка, темно-синяя у основания дома, но чем выше, тем светлей. При первом взгляде казалось, будто дом пробивается из-под земли, как неслыханных размеров колонна, и вонзается в холодное, по-весеннему безоблачное небо, заслоняя горизонт. Гибель 31-го отделения. Постановка по повести шведского писателя Пер Вальё. Слушаю. Где вы находитесь? В центре площади профсоюзов. Сирены включены? Да. Выключите, пока не пройдете площадь. Слишком большое движение. Ничего не поделаешь. Вам нельзя привлекать внимание. Нас все равно подслушивают репортеры. Это не ваша забота. Меня беспокоит население вообще. Люди на улицах. Понял. Выключить сирену. Йенсен? Да. Вы в форме? Нет. Хорошо. Кто с вами? Я плюс четверо из патруля в гражданском. Стоять перед домом или входить в него разрешается только патрулю. Хорошо. А пикет пусть быстро высадит половину команды метров за 300, проедет мимо и остановится на значительном расстоянии от дома. Будет исполнено. Перекройте главную улицу и переулок. Будет исполнено. На вопросы отвечайте, что этого требуют срочные дорожные работы. Ну, например... Лопнула тепловая магистраль. Вот именно. Йенсен! Слушаю. Где вы находитесь? Вижу дом. Йенсен! Слушаю. Я полагаюсь на вас. Теперь вам предстоит лично разобраться в обстановке. У меня все. Янсен, комиссар 16-го участка. Вот оно. Так, чтобы отомстить за совершенное вами убийство, в здании заложен мощный взрывной заряд с часовым механизмом. Ровно в 14 часов 23 марта произойдет взрыв. Невинные не должны пострадать. Она, разумеется, не в своем уме. Просто-напросто душевно больная. Или это немыслимо глупая шутка? И пошлая к тому же. Насколько я понял, господин издатель, вы сказали «она». Есть ли у вас основания предполагать, что отправительницей была женщина? Основания у нас как будто нет. Просто так сказалось. Ведь кто-то же составил это письмо. Вопрос только, кто? Здание надо эвакуировать. Осталось 39 минут. Эвакуировать? Исключено. Нам пришлось бы тогда остановить все работы. И, может быть, часа на два. Вы понимаете, что это значит? Вы имеете хоть малейшее представление, во сколько это обойдется? Минимум 750 тысяч. Вы понимаете? 750 000, как минимум. А может быть, в два раза больше? Мы издаем 144 журнала. И для нас самое главное – напечатать и разослать их без промедления. При всем моем почтении к вышеизложенным доводам, я настаиваю на эвакуации персонала. Больше вы ничего не можете сказать? Чем же тогда, позвольте вас спросить, занимаются ваши люди? Ищут. А если никакой бомбы вообще нет? Я все-таки посоветовал бы очистить здание. Даже считая риск минимальным. Я допускаю, что угрозу могут не привести в исполнение. Но, к сожалению, нам известны и обратные примеры. Откуда же? Из криминалистики. Таково мое мнение как профессионала. За какую сумму вы согласились бы изменить свое мнение? Не понимаю. А, это была только шутка. Соедините меня с комендантом здания. Сколько времени уйдет на учебную пожарную тревогу со скоростной эвакуацией? От 18 до 20 минут. С использованием лестниц, непрерывных и скоростных автоматических линий. Учтено все? Кроме 31-го. А если с особым отделом? Значительно дольше. Винтовые лестницы слишком узки. Знаю, знаю. Вот и весна пришла. Ох, как красиво. Сколько всего этажей в здании? 30 над поверхностью земли и 4 под землей. Мы обычно исходим из цифры 30. Мне показалось, что вы упомянули 31-й. Разве? Это по рассеянности. А сколько у вас служащих? Здесь, в доме? Да. 4100 в главном корпусе, 2000 в боковых крыльях. Я настаиваю на их эвакуации. Вы знаете, во сколько нам обойдется эвакуация? Вы уже говорили. Дом, очевидно, застрахован. Да. Если бомбу и впрямь подложили, страховка покроет убытки. А кто покроет убытки страхового общества? Банки. А убытки банков? Да, наших банков. Скажите-ка, господин Янсен, какой процент составят потери? Потери? Ну да, потери в живой силе. Этого нельзя предсказать заранее. Найдутся люди, которые скажут, что мы нарочно дали им взлететь на воздух. Это вопрос престижа. Да, престижа. Что ж, мы вынуждены подчиниться обстоятельствам. Учебная пожарная тревога. Провести скоростную эвакуацию. Через 18 минут в доме не должно быть ни одного человека, кроме особого отдела. Начинайте ровно через 90 секунд. Ну что ж, вы должны быть довольны. Сегодня я шел парком и видел, там уже распустились первые цветы. Цветут фиалки, поют пересмешники. Вы любитель свежего воздуха? Да как вам сказать? Все люди должны быть любителями, ибо от этого жизнь становится богаче. Еще богаче. Господин комиссар, да. Все готово. Пожарники на своих местах. Все покинули дом? Да. Сверим часы. 13:50.